Краткие проповеди Чарльза Спарджена. Проповедь 1660. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Плач Иеремии, 3 глава, 41 стих. В молитве мы учимся осознавать свою порочность. Это очень полезный урок для таких гордецов, какими мы являемся. Если бы Бог посылал нам милости без наших просьб о них, мы бы никогда не познали глубину своей греховности. Но искренняя молитва помогает нам составить перечень наших нужд, список наших потребностей и приводит к признанию нашей духовной нищеты. Когда мы просим Божьего богатства, мы тем самым признаем собственную бедность. Лучше всего христианину всегда быть нищим духовно, дабы постоянно уповать на Господа, всегда быть бедным самому по себе и богатым во Христе, слабым, как вода, но могущественным в Боге, который ниспосылает нам силы совершать великие дела веры. Вот зачем нужна молитва. Ибо, вознося Бога, она умаляет человека, который есть не что иное, как прах. Сама по себе молитва, даже если на нее нет ответа свыше, есть благо для каждого христианина. Как бегун ежедневно готовится к соревнованиям, укрепляя свое тело, так же и мы в великом соревновании жизни укрепляем себя священным трудом молитвы. Молитва расправляет крылья орлятам Божьим, чтобы они могли парить в небесах. Молитва подпоясывает одежды воинов Божьих и отправляет их на поле боя в броне и с твердой рукой. Искренне молящийся верующий поднимается с колен, подобно восходящему солнцу. Он ликует в силе своей, готовый бежать навстречу славе. Молитва, которая вознесла руку Моисея, поражает амаликитян с большим успехом, чем меч Иисуса Навина. Это стрела, пущенная пророком и возвещающая поражение сирийцам. Молитва подпоясывает человеческую слабость поясом Божьего могущества, превращает человеческое невежество в небесную мудрость и ниспосылает Божий мир страждущим смертным. Молитва может все. Мы благодарим Тебя, великий Боже, за ниспосылаемую нам благодать, истинное свидетельство Твоей чудесной любви к нам. Научи нас правильно воспользоваться ею сегодня.